Барабанщики закончили марш. Снова раздалась команда. «Внимание, эспада!» Капитаны и ассистенты у знамени в приветствии вскинули рапиры. Тогда Сережа перехватил шпагу за рукоять, вытянул клинок из ватманской трубки, как из ножен, и тоже поднял его перед собой. В этот миг от тяжелого удара колыхнулся пол и дрогнули стекла. Казалось, за окнами сама темнота встряхнулась, и по ней разбежались трещины. Это на реке от пристани до завода пробивали канал. И маленький Вадик Воронин громким шепотом сказал: «Как салют!» Как птенцы из гнезда мы выпали, ты не бойся прихода вечера. Под такими большими ливами нам с тобой опасаться нечего. Под такими густыми звездами разве их не для нас рассыпали? Мы не против гнездовья, просто мы из него ненароком выпали. Это только вначале кажется, что без дома прожить нельзя никак, что важнее пропитание кажется, чем огромные звезды на небе. Ты не бойся ни тьмы, ни холода, будет день и найдется пища нам. Мы еще пролетим над городом на крылах до небес возвышенных. Пролетим еще эхо не видать над Парижем, Нью-Йорком, Тривали и над Липой откуда некогда, как птенцы из гнезда мы выпали. Не бойся прихода вечера. Под такими большими ливами нам с тобой опасаться нечего.